Глава третья. Вне времени. Белые снежинки опускаются на дно прозрачной сферы. Это возник в памяти маленький стеклянный шар, который стоял на столе у мадмуазель. Она учила нас в младших классах, пока мы не перешли к месье Сервану. За особые заслуги нам разрешалось взять шар, встряхнуть и держать в ладони, пока последние хлопья не упадут к подножью блестящей Эйфелевой башни. Мне не было еще семи, но я уже чувствовала это плавное кружение меленьких пушистых хлопьев. Точно передает то, что происходит в душе в минуты восторга. Время замедляется, растекается. Хлопья, не сталкиваясь, застывают в полете. И когда все они оседают, мы понимаем, что пережили выпадение из времени, сопутствующее ярким озарением. Будут ли в моей жизни, думала я уже тогда, подобные минуты? Доведется ли мне замирать под ливнем медленно и величаво танцующих снежинок, вырвавшись, наконец, из однообразной суматошной спешки? Может быть, это чувство наготы? Когда с тела сброшены все одежды, а ум еще отягощают какие-то громоздкие украшения? Приглашение месье Одзу вызвало во мне это ощущение наготы, безоружной наготы одиночества. Белые хлопья закружились вокруг меня и сладко обожгло душу. Я долго глядела на него и бросилась в черный, глубокий, ледяной и манящий омут вне времени.